Враги большевиков в России надеялись, что союзники свергнут большевиков, так как последние подписали сепаратный мир с Германией еще до окончания мировой войны и, следовательно, предали союзников. Перемирие высвободило огромные военные силы и запасы неиспользованного военного имущества союзников. И большевики, и их противники в России, естественно, ожидали, что союзники теперь отправят людей и снаряжение в Россию, чтобы на фронтах гражданской войны поразить большевиков одним быстрым ударом. И действительно, влиятельные правительственные лидеры Франции и Англии были настроены в пользу активной интервенции. Но вскоре стало ясно, что противоположные силы направляют политику союзников в другом направлении. Солдаты союзников вели войну, но мечтали о немедленном возвращении домой после заключения мира. Начать новую войну было немыслимо психологически. Поддержка союзниками антибольшевистского движения в России до ноября 1918 года в большой степени объяснялась нуждами мировой войны. Союзники хотели защитить себя от попыток Германии использовать Россию в качестве базы для продолжения войны. Поэтому интервенция в России представлялась для Антанты приемлемой как один из шагов против Германии. Теперь же, после капитуляции Германии, союзникам стали безразличны свары русских. Только по инерции они продолжали поддерживать русских белогвардейцев. Разгром Германии прежде всего касался Украины, поскольку немцы оккупировали ее территорию. Согласно условиям перемирия, Германия обязалась эвакуировать войска с Украины и других занятых ею регионов Восточной Европы. Отвод германских войск обрек Украину на хаос, так как в период оккупации немцы не разрешали правительству Скоропадского формировать собственные военные силы. Поэтому все антибольшевистские силы в Южной России обратились к союзникам с просьбой немедленно прислать войска и занять украинские города. Однако союзники не торопились, а немецкие войска быстро ушли, оставив Украину в состоянии полной анархии. Французские войска высадились в Одессе лишь месяц спустя после ухода немцев. Все это время Украина представляла собой арену гражданской войны. Сначала украинские социалисты под руководством Петлюры свергли правительство Скоропадского. Вскоре Южную Украину охватил анархистский крестьянский мятеж, возглавляемый Нестором Махно. Отряды Махно сражались против попытки центрального правительства подчинить крестьян своей власти. Они боролись и против сторонников Петлюры, и против красных, и против белых. Зимой 1919 года решающих изменений на фронтах гражданской войны не произошло. Советская армия овладела Украиной. На Дону и на Кубани шла жестокая борьба, приносившая успех то одной, то другой стороне. С осени 1918 года английский и французский флоты обеспечили себе доступ к Черному морю. Англия и Франция разделили между собой зоны влияния в Южной России. Французы контролировали побережье Азовского и Черного морей к западу от устья Дона. Англия — побережье Черного моря к востоку от Дона. При этом разделе союзники руководствовались прежде всего экономическими соображениями. Англия интересовалась кавказской нефтью, Франция — южно-русской металлургической промышленностью и углем. Англия направила в Южную Россию небольшие экспедиционные силы, которые оккупировали Закавказье. В дальнейшем Англия оказала существенную помощь Деникину, доставляя по Черному морю военные припасы и снаряжение. Поздней, осенью 1918 года, французы высадили в Одессе военные силы, состоявшие из одной французской и двух греческих дивизий. Все признаки свидетельствовали о том, что они готовили крупномасштабную атаку на большевиков. Но вскоре во французских войсках начались беспорядки, вызванные отчасти большевистской пропагандой.